Второе. Теперь я расскажу о самом трудном, о чем я не в силах думать и о чем не могу не думать. Мой брат Юнатан мог бы все еще быть со мной, говорить со мной по вечерам, ходить в школу, играть с ребятами во дворе, кипятить для меня воду с медом. Но все вышло не так. Нет его больше со мной. Юнатан теперь в Нангияле. Тяжело мне. Я не могу. Не могу про это рассказывать. Но вот что после написали в газете. Ужасный пожар бушевал вчера у нас в городе в квартале Факель-Русен. Один из деревянных домов сгорел дотла, и погиб человек. Когда дом загорелся, в квартире на третьем этаже находился больной 10-летний мальчик Карл Леон. Вскоре домой вернулся его 13-летний брат Юнатан Леон. Его никто не успел остановить, и он бросился в горящий дом, чтобы спасти брата. Мгновение спустя лестница уже была объята пламенем. Детям оставалось спастись лишь через окно. Перепуганная толпа, собравшаяся возле дома, была бессильна помочь им. Людям оставалось только с ужасом смотреть, как 13-летний подросток, держа брата на спине, не раздумывая, прыгает из окна. При падении на землю мальчик ударился так сильно, что почти сразу скончался. Его младший брат, которого он заслонил от удара своим телом, напротив, не получил никаких повреждений. Мать обоих мальчиков, портниха, была в это время у своих клиенток. По возвращении домой с ней случился тяжелый шок. На другой странице газеты еще напечатано про Юнатана. Это написала школьная учительница. «Милый Юнатан, не правда ли, тебя следовало бы назвать Юнатан Львиное Сердце? Ты помнишь, мы читали в учебнике истории про храброго короля Ричарда Львиное Сердце? Ты тогда сказал мне, надо же быть таким храбрым, чтобы потом про тебя написали в учебниках истории. Я никогда не смог бы стать таким. Дорогой Юнатан, если даже про тебя и не напишут в учебниках, ты все равно герой. Ты проявил настоящее мужество в решающий момент. Твоя старая учительница никогда тебя не забудет. Твои школьные друзья тоже будут долго помнить тебя. В классе будет пусто без нашего веселого, красивого Юнатана. Но тот, кого любят боги, умирает молодым. Покойся в мире, Юнатан, Львиное Сердце». Она была слегка чокнутая, школьная учительница Юнатана, но она его очень любила, да и все любили его. И потом, здорово, что она придумала про львиное сердце. Просто здорово! Во всем нашем городе не найдется поди ни одного человека, кто бы не жалел Юнатана и не считал бы, что лучше бы умер я, а не он. По крайней мере, я понял это, глядя на тетенек, которые бегают сюда с своими тряпками, муслинами и разным барахлом. Проходя через кухню, они глядят на меня и вздыхают. А после говорят маме: «Бедные вы, фру Леон, ведь именно Юнатан был у вас такой замечательный». Мы живем рядом с нашим бывшим домом, точно в такой же квартире, только на первом этаже. Общество презрения бедных дало нам старую мебель. И эти мамины тетеньки тоже дали кое-что. Я лежу почти на таком же кухонном диванчике, какой был у меня раньше. Все у нас почти такое же, как раньше. И все-все совсем не такое. Ведь с нами нет больше Юнатана. Никто больше не сидит со мной по вечерам. Никто мне ничего не рассказывает. Мне до того одиноко, что даже грудь болит. Я могу только лежать и шептать слова, которые Юнатан сказал перед смертью. Тогда, когда мы прыгнули и упали на землю, он лежал вниз лицом, но потом кто-то перевернул его, и я увидел его лицо, из уголка рта у него текла кровь, и говорить он не мог. И все же он попробовал улыбнуться и с трудом произнес: «Не плачь, сухарик, мы увидимся в Нангияле». Это все, что он сказал. И он закрыл глаза, и люди унесли его, и больше я его не видел. Мне не хочется вспоминать, что было потом, но забыть, как мне было страшно и больно, никак нельзя. Я лежал на диванчике и думал о Юнатане, пока голова у меня не начинала раскалываться. Сильнее тосковать, чем я тосковал по нему, просто невозможно. И еще мне было страшно. Мне пришло в голову, что, может быть, и нет никакой Нангиялы. А вдруг Юнатан просто выдумал ее? Ведь он умел придумывать разные удивительные истории. И я стал плакать. Но потом Юнатан пришел и утешил меня. Да, он пришел, и как это было прекрасно! Все стало снова хорошо, почти как раньше. Он понял там, в Нангияле, как мне плохо без него, и решил меня утешить, потому что он и пришел ко мне. И теперь я больше не горюю, а просто жду. Он пришел ко мне вечером, совсем скоро. Я был дома один, лежал и плакал о нем, и был до того растерянный, больной и несчастный, что словами не расскажешь. Окно кухни было открыто, ведь вечера теперь стоят теплые, весенние. Я слышал, как за окном воркуют голуби. Их у нас целая стая на заднем дворе, и весной они вечно воркуют. И тут это случилось. Я лежал и плакал, уткнувшись лицом в подушку, и вдруг услыхал, что где-то совсем рядом воркует голубь. Я взглянул и увидел, что на окне сидит голубка и смотрит на меня добрыми глазами. Белоснежная голубка, запомните, а вовсе не серая, как голуби у нас на дворе. Белоснежная голубка! Никому не понять, что я почувствовал, увидев ее. Ведь это было прямо как в песне. «Я прилечу к тебе голубкой белокрылой». И мне показалось, что я снова слышу, как Юнатан поет: «И прилетай ко мне, сухарик милый». Но вместо этого он сам прилетел ко мне. Я хотел что-то сказать, но не смог, а просто лежал и слушал, как воркует голубка. А за этим воркованием... Нет, в самом этом ворковании я слышал голос Юнатана, хотя он теперь был какой-то другой. Какой-то шепот раздавался по всей кухне. Это было похоже на историю с привидениями, и можно было даже испугаться. Но я не испугался, а до того обрадовался, что готов был прыгать до потолка. Ведь то, что я услышал, было просто замечательно. Так вот, все, что брат рассказывал про Нангиялу, было правдой. Юнатан хотел, чтобы я поскорее оказался там, потому что там очень хорошо. Подумать только, когда он туда пришел, его уже ждал дом. В Нангияле у него теперь собственный отдельный дом. «Это старая усадьба», — рассказал он. «Называется она Рютергорден, то есть усадьба всадника, и находится в долине Вишен». Правда, красивое название? И подумать только, первое, что он увидел в Рютергордене, была зеленая дощечка, а на дощечке надпись «Братья Львиное Сердце». «Это значит, что мы будем жить там вдвоем», — сказал Юнатан. «Надо же! Когда я явлюсь в Нангиялу, меня тоже будут звать Львиное Сердце. Я этому очень рад, ведь мне хочется, чтобы у меня была такая же фамилия, как у Юнатана, хотя я и не такой храбрый, как он». «Только приходи поскорее», — попросил он. «Если не найдешь меня дома в Рютергордене, значит, я сижу на речке с удочкой». Потом стало тихо, и голубка улетела. поднялась над крышей и полетела назад, в Нангиялу. А я лежу на своем диванчике и хочу скорее улететь. Я надеюсь, что дорогу туда найти нетрудно, ведь Юнатан сказал, что это очень просто. На всякий случай я записал адрес. Братья Львиное Сердце, Рютаргорден, Долина Вишен, Нангияла. Вот уже 2 месяца, как я живу один, без Юнатана. 2 длинных страшных месяца. Но теперь я уже скоро попаду в Нангиялу. Скоро-скоро я полечу туда, может, даже сегодня ночью. Я напишу записку, положу ее на кухонный стол, а мама найдет ее, когда проснется утром. А в записке я напишу: «Не плачь, мама, мы увидимся в Нангияле».